Александр Силаев. 666 способов познать Будду. Рекомендации начинающим пассионариям. На фоне нашей исконной тяги к энтропии и полного социально-политического бурелома для российского человека нет более занятной и любопытной задачи, нежели выжить. Наш родимый моральный перекосяк вновь требует этого от каждого, кто молод душой и не собирается оставлять бренный мир на откуп разномастным козлам. Выживать, разумеется, можно по-разному. Рекомендуется, в частности, заготовка соломы на зиму, подманивание западных инвесторов, отчаянные занятия айкидо. Некоторые советуют в целях выживания прикупить банк или завести себе любимого человека. Другие настолько радикальны, что всерьез советуют наплевать на плачевные последствия и сгоряча возлюбить весь мир. Разумеется, мы ничего не имеем против этих традиционных способов, но ради разнообразия хотели бы предложить старинный восточный рецепт – познать Будду. Или стать Буддой, что в принципе то же самое. Предлагаемый метод имеет свои положительные особенности. Например, вам будет тем лучше, чем хуже складывается внешняя ситуация. А это, согласитесь, огромный плюс. Спешим заметить, что главным образом мы брали концептуальный аспект совершенствования своего духа. А в родимых местах Будды к тому есть многообразные практики, медитативно ведущие к просветлению. Однако мы исходили из реалий жизни и в первую очередь спешили перечислить активные способы, пусть несколько странным для нас путем, но тем не менее ведущие к тому же духовному состоянию. Иными словами, в наши 666 советов не вошли те рекомендации, которые и без того знает традиционный Восток. Итак, способ первый. Заключается в том, что вы приходите на левую демонстрацию, забираетесь на трибуну, выбрасываете к чертям председателя коммунистической партии и начинаете нараспев читать Иоанна Богослова. Если заряженная вашей силой толпа начинает плакать, аплодировать и в предчувствии оргазма махать красными флажками, я могу поздравить. Вы Будда. Способ второй. Вы просачиваетесь на Рождество в православный храм, выкидываете нахрен главного попа и занимаете его место. Верующие ждут. Вы крестите их каткой с фикусом, либо своим радиотелефоном, несколько секунд молчите. Затем извлекаете работу Маркса «Капитал» и с максимальным чувством читаете ее вслух. «Причем тут Будда?» – спросите вы. Видите ли, он познается в тот момент, когда насквозь пронизанные вашей силой люди бухнутся на колени и спросят благословения, а вам ничего не останется, как процитировать старикана Фридриха. «Бог мертв, мои православные дарлинги!» И дарлинги будут целовать ваши святые руки, даже если вы случайно заметнете катку с фикусом в направлении Пресвятой Богородицы. Способ третий. Вы проникаете на воровскую сходку и с криком «Банзай!» мочите верховного пахана. Воры в недоумении, при них с криком «Бонзай!» так еще не делали. «Тихо, — говорите вы, — сейчас начнется». Брательники замирают. Вы загадочно молчите и невзначай воздеваете руки к небу, достаете Евангелие и начинаете с того места, где Иисус сказал «Не убий». Затем вы перечисляете заповеди, а воры впадают в расслабон, тихо мочатся в штаны и начинают раскаиваться в своем отнюдь не евангельском существовании. «Господи!» – восклицает один. «Прости мне прелюбодеяние с Машей!» «Иисусе!» – рыдает молодой урка. «Простишь ли мне, что возжелал девятку ближнего своего?» «О!» – плачет киллер. «Помилуй мне, что судил ближнего своего!» Все на коленях. Вы прохаживаетесь вдоль грешников. Видите их смиренные, поникшие головы и молчаливо начинаете отпускать грехи. В этот момент вы достигаете состояния Будды, оставаясь в нем все отпущенные вам годы. Способ четвертый. Можно выучить язык черепах. Полное овладение их словарным запасом есть не что иное, как долгий путь к познанию Будды. Способ пятый. Вы берете сочинения Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, Фрейда, Юнга, Гуссерля, Рассела, Хайдеггера, Борхеса, Капки, Джойса, Розанова, Бердяева, Сковороды и Мераба Константиновича Мамардашвили. Затворяетесь, читаете все это на протяжении 5 лет. Прочитали один раз, читаете все заново. Понятно, что год через 3 вас будет выворачивать от человеческой мудрости. Не отчаивайтесь, читайте, в крайнем случае можно проблеваться, отойдя в угол. На 5-м году вы почувствуете, что знаете куда больше всех этих людей. На 6-м году вы становитесь Буддой. Способ 6. Выбираете самый криминальный район города, такой, как правило, везде есть. Сводите знакомство с тамошними наркоманами. В таких районах они дремлют на ветвях, валяются в лужах, сидят в ящиках, свисают с каждого балкона. Около каждой скамейки их 5-7 штук. Первый этап закончен, когда вы в доску скорешитесь с этими потенциальными нелюдями. Дождитесь, когда десяток ваших новых друзей соберется вмазаться в одном из подвалов. Идите с ними. По дороге выкрадите весь кайф. Ну вот, вы пришли. «Ну чё, пацаны», — скажет их неформальный лидер. «Закинемся или косяка забьем?» Посмотрят пацаны, а нет косяка. И закинуться тоже вроде бы нечем. Не говоря уже о том, чтобы вмазать. Ну, разумеется, кумар-то у вас. Пацаны загрустят и начнут, скорее всего, невесело материться. «Какая сука!» — будут орать они. «Порешу нахер, падлу!» — скажет их, видимо, неформальный лидер. Это и будет моментом истины. Вы встаете и с улыбкой на устах начинаете читать научно-популярный текст о вреде наркомании. А что, разве нет таких научно-популярных текстов? Разве в пользу пацанам их кумар? Так что вы можете быть уверены, что объективная правда на вашей стороне. Вас, по всей видимости, попросят заткнуться, может быть, даже начнут бить по лицу. И вот здесь самое подходящее время признаться, кто спер их дозу. Самое главное в том, чтобы дозу не отдавать. Можно драться, молиться, говорить афоризмами, но не сдаваться. Если вас убьют, что ж, видать, такая судьба. В том случае, если вас все-таки не убьют, можете смело полагать, что с этого дня вы обладаете сознанием Будды. Способ 7. Лучший способ узнать Будду – осквернить Будду. Не стесняйтесь, Будда понимает, зачем вы это делаете. Способ 8. Выучите наизусть логико-философский трактат Людвига Витгенштейна. Согласно легенде, заучить это произведение наизусть может только истинный Будда. Способ 9. Попробуйте принять в пионеры одного из маклеров на валютной бирже. Не бойтесь ничего, применяйте все методы, от нетрадиционного общения до прямого шантажа с применением Центробанка. Есть оправданное мнение, что только Будда может принять фондового менеджера в эту почившую организацию. Но Будда может сделать это запросто. Принятие должно выглядеть классическим, с подвязыванием на нервную брокерскую шею красного атрибутика. Способ 10. Станьте президентом и провозгласите виртуальный пофигизм российской национальной идеологии. Проблема, однако, в том, что для этого первоначально надо стать президентом. А президентом может стать лишь тот, кто уже в некоторой степени познал Будду. Способ 11. Убейте своими руками 100 человек, а затем спасите такое же количество человек от неминуемой смерти. Путь сложный, но верный. Способ 12. На последние деньги купите бутылку водки и подарите ее самому малосимпатичному из бичей. Это очень легкий путь, однако деньги должны быть в самом деле последними. Способ 13. Разберитесь со всеми. Как ни странно, это действительно ведет к просветлению. Способ 14. Отдайте жизнь за человека, который этого заслуживает. В загробном мире вы будете полноценным Буддой. А какая разница, в каком из бесчисленного множества миров им быть? Способ 15. Бросьте семью, работу и умотайте в Африку. Пошлите людей и станьте вожаком стаи бегемотов. Это довольно сложно, поскольку бегемоты не очень склонны объединяться в стаи. Но вы на то и человек, чтобы вынудить их к новому образу жизни. Во главе своих питомцев грабьте банки, разрушайте мосты, начните великую африканскую революцию. Нет ничего страшнее, чем стая должным образом обученных бегемотов. Способ 16. Зарегистрируйте Российскую национал-социалистическую партию БУД. Если в нее вступит хоть один настоящий Будда, можете считать себя таким же, как он. Способ 17. Отправьтесь по свету творить добро. Когда вас начнут за это судить и приговорят, считайте, что стали своеобразным Буддой. Способ 18. Если вы мужчина, то оттрахайте женский монастырь. Если вы женщина, то вам достаточно просто отдаться такому мужчине, желательно в том же монастыре. Невзирая на удовольствие или его отсутствие, вы все равно превратитесь в Будду. Способ 19. Выставьте на аукцион свое творческое наследие. Если за него дадут больше миллиона долларов в ценах 1900 года, можете не сомневаться в своей причастности к великому пониманию Будды. Способ 20. Начните жить по-марсиански. На вас будут показывать пальцем, крутить пальцами у виска, предавать вас общественному порицанию, остракизму и суду Линча. Наплюйте на все, продолжайте свое марсианское поведение. Возможно, что от вас отвернутся близкие и родные. Не беда. Что они вообще понимают? Возможно, увольнение с работы, проблемы с законом, полная неуверенность в завтрашнем дне. Однако, что бы ни случилось, продолжайте гнуть марсианскую линию. С вами перестанут разговаривать. В газетах появятся карикатуры на вас. Ну и хрен с ними. Проявите принципиальность. Вас попытаются купить, уговорить, запугать. Не поддавайтесь, будьте подлинным марсианином. С другими ненормальными не общайтесь, им слишком далеко до вас. Главное – верить в смысл и конечную цель. Воздастся сторицей. Способ 21. Не бойтесь быть умнее самых умных, сильнее самых сильных и наглее самых раскрепощенных. Проживите так год. Когда он пройдет, посмотрите, кем вы стали. Посмотрели? Я угадал, да? Способ 22. Станьте кремлевским призраком. Говорят, что кремлевский призрак есть никто иной, как Будда в своем неудачном воплощении. Попробуйте, убедитесь. Способ 23. Возьмите на себя грехи всего человечества. Это старый и проверенный способ. Его в обиходе называют дедушкиным. В свое время им воспользовался Христос, и что бы вы думали? Из заурядного и забитого еврея стал полноправным Буддой. Способ 24. Придите на эстрадный концерт с Томиком Канта. Желательно взять критику. Певцу дайте денег, чтобы не лазил на сцену и не портил погоду своим ущербным попсовым голосенком. Выйдите на сцену сами. Петь, разумеется, строго противопоказано. Вы должны воспользоваться Кантом и разбудить в попсовых фенах и фенках мысль. Как? Это ваше дело. Можете вырывать страницы, делать из них самолетики особым наталкивающим на рефлексию способом выпускать в толпу. Можете устроить ради пробуждения мысли акт сожжения книги. То есть вовсе не обязательно тупо стоять и зачитывать ее вслух, чтобы наивные люди начали чего-то соображать. Стойте и не исчезайте. Если уверены, что можете читать ее вслух и этим вызывать реакцию зала, что же делаете то, в чем так сильно уверены? Однако спешу предупредить, что для расталкивания чужой мысли этот метод самый дурацкий. Есть оригинальный способ – забыть Канта дома. Впрочем, некоторые поступали еще отвязнее. Заклеивали рот синей изолентой и пытались убедить в чем-то фенов и их подруг без помощи слов. Самое удивительное, что иногда такое удавалось. Так Будда номер 140678 поступил очень остроумно, обоссав несчастный зал, после чего галантно поклонился и ушел по неотложному делу. Его нетривиальное поведение высекло искру даже в тех душах, где никакой искры не было никогда. У 8 фанатов началась столь глубокая рефлексия, что через энный промежуток времени они сами обрели сознание Будд. Но верх мастерства, безусловно, в том, чтобы держать зал без помощи действий. Подлинные гении не только заклеивали себе рот, но и связывали конечности. Друзья выносили их на сцену, они молчали и не шевелились. Общение с залом проистекало на каком-то совершенно невообразимом уровне, однако от того было только более эффективно. Способ 25. Убейте в себе раба. Кажется, что это легко, однако на всем протяжении истории полностью осуществить это удалось лишь одному англичанину. Замучившись биться с внутренним рабом, он в отчаянии выстрелил себе в висок, чем на вечные времена завалил обоих. В ином мире его ждала очень затейливая судьба. Отмучившись еще порядка 3000 лет, он таки перешел во вселенную Будд. Способ 26. Если вы мужчина... Выберите самую уродливую женщину в городе и подарите ей самые дорогие цветы. Если они куплены на последние деньги, то Буддой становитесь мгновенно. Если деньги все-таки были предпоследние, процедуру придется несколько раз повторить. Если же вы подарите ей секс, то станете Буддой вне зависимости от количества ваших денег. Способ 27. Найдите самую красивую женщину в городе. Соблазните ее каким-нибудь нечеловеческим способом. Этот способ и есть метод подлинных Будд. Впрочем, можете соблазнить ее чисто по-человечески. Буддой вы станете в любом случае, однако нечеловеческим путем добиться любви все-таки попроще. Способ 28. Притворитесь, что вы идете прямиком к мировому господству. Вещь эта сложная, ведь если как следует притвориться, то оно вам достанется. Пока, как мы знаем из всемирной истории, никто притвориться должным образом не сумел. Спешу заметить, что как раз таковое господство для подлинного Будды – вещь относительная. Сама по себе такая хрень его не волнует. Способ 29. Ведите себя так, как будто уже стали Буддой. И скажите спасибо, что вам раскрыли секрет. Если вы подражаете кому-то, то с неизбежностью становитесь им. Способ 30. Придите на научную конференцию с бутылкой водяры, гитарой и ностальгическими воспоминаниями. Ведите себя соответственно. Однако здесь маленькая заковыка. Если вы при этом глупее научных работников, то вы хулиганы, вряд ли познаете что-то, кроме милиции. А вот если вы все-таки умнее их, тогда Будда узнается в тот момент, когда вы дерябнете первые 200, обнимете своего заядлого оппонента и споете ему что-нибудь из Гребенщикова. Также годятся Битлз, кино и Иоганн Себастьян Бах. Способ 31. Попытайтесь скинтоваться с неземным разумом. Если вы скорешитесь с ним должным образом, он подбросит вам парочку своих идей на нашу тематику. Впрочем, скорефаниться с ним до такого уровня – дело сложное. Некоторые уверены, что куда элементарнее самому стать чуточку внеземным. А там уж до сознания Будды рукой подать. Способ 32. В течение дня надлежит два раза напиться. Но есть два условия. В общем, первый раз надлежит бухать в компании президента, министра или на худой конец губернатора. Второй раз можете пить с кем заблагорассудится, но в подвале. Чем значимее ваш губернатор и грязнее подвал, тем, соответственно, больше вероятность вашего просветления. Можно отбухаться и один раз, если вам удастся совместить подвал и хотя бы самого завалящего губернатора. Способ 33. Вам надо сменить за год членство в 6 партийных организациях. Не думайте, что этим способом отмажетесь на халяву. Два условия. Первое. Партии должны быть максимально различны. Допустим, Ассоциация крупного бизнеса, Фашистская лига России и Марксистско-Ленинский фронт. Ради разнообразия вы должны потусоваться и в чем-то центристском, скучном и социально-либеральном. Второе по заковыристи. Прежде чем уйти, в каждой партии надо выслужиться до первого поста или минимум до второго. В процессе этих действий ваша душа претерпит необратимые изменения. Человеческое сознание на подобное не способно, поскольку требуется наличие сверхчеловеческих свойств. Где-то при достижении поста в третьей по счету партии, или даже во второй, если вы талантливы от рождения, вам узнается очень важная истина. В дальнейшем она будет раскрываться вам до полного просветления. Уже на 6-й партии вы будете хохотать над миром, как то подобает истинным Буддам. Хотя поначалу, возможно, нить просветления покажется вам банальной, вообще не такой. А откуда вы знаете, какой она должна быть? Способ 34. Отмстите неразумным хазарам за буйный набег. Сожгите их селенья и нивы. Нет хазаров? Не верю. В мире всегда найдется несколько наций, которые можно уподобить хазарам. И с которыми бесполезно трепаться просто так. Сначала их полагается хорошенько предать огню, а затем уже разговаривать. Соберите армию и на хазар, будь они козлы прокляты. По ходу событий возможны два варианта. Немного нервный и более умиротворенный. Или вы на горящей земле и у вас сознание Будды, или вы в чертогах Вальгаллы. Но даже последнее предпочтительнее, чем спать в конторе и тешиться боевичками по видео. Способ 35. Если вы склонны ненавидеть людей, вам подойдет такой способ, как любовь к ближнему. По-вашему, люди скоты и двуногие обезьяны? Отлично. Просветлением для вас можно считать момент, когда вы убедитесь, что это не совсем так. Короче, двуногих тварей надо любить. Экзамен простой. Выходите на многолюдную улицу и застываете. Мимо вас проплывают до боли знакомые черты рож. Старуханы, мужики, бабенки, их сопливый выводок. Ваша задача – смотреть на каждого и любить его. Понимаю, что дело нелегкое. Однако Будда вы или Кузькин хрен в конце концов? Подлинный Будда, тот, кто почувствует, как всеобъемлющая любовь ко всему живому заполняет его сердце. И это не абстрактное чувство. Вы должны любить каждого человека за то, что он человек. Будь он негодяем, глупцом, уродом, какая вам разница, если вы решили любить? Любить людей за то, что они люди. Вы должны почувствовать жизнь каждого, мысленно прожить эту нелегкую судьбину вместе с ним, проникнуться его настроением и на все оставшееся ему время пожелать человеку добра. Честное слово, вы познаете запредельный кайф, не говоря о том, что само по себе это приятнейший способ познания Будды. Тем не менее, способ 36-й. Если вы склонны во всем уступать людям, жалеть их, прощать и положить за них свою никчемную жизнь, разбейте, наконец, кому-нибудь череп. Подчеркиваю, что это не пошлый и банальный призыв козлу, а чисто духовная процедура. Вам надо почувствовать то, что обычно ощущает разбивающий человеческую голову. Если вам слабо кулаком и под рукой не водится ломика, порешите гада, воспользовавшись крупным калибром, так даже лучше. Вы сами увидите, как выдраенный пулей мозг закружится под потолком. То позитивное, что вы на секунду почувствуете при этом, и есть сознание Будды. Предупреждаю, что бандитам, ментам и ветеранам войны этот способ вряд ли поможет. Иными словами, он ничего не даст тем, у кого разбивание человеческой головы входило в профессию и было обыденным, как распитие чашки чая. Хотя, возможно, что некоторые из них, особо духовные, скажем так, уже давно обретаются в ранге необратимых Будд. Способ 37. Попробуйте похохотать над устройством мира. Мы понимаем, что обычно вы смеялись над анекдотами, другими людьми и чувством коллективизма. Но это все ерунда. Попробуйте посмеяться по-настоящему. Момент хохотания над Вселенной должен происходить в одиночестве посреди большого числа людей. Соберутся, допустим, люди заняться своей обычной хреновиной. А тут вы! Они еще не знают, что вы намерены хохотать, и поэтому игнорируют вас должным вниманием. Но вы знаете и оттого загадочно улыбаетесь. Дождитесь, когда очередной недоумок начнет излагать вам свои взгляды на жизнь. Что власть, допустим, издевается над народом, что времена тяжелые, что рыбалка мило дело. Бабы дуры, жизнь познается с возрастом, а в соседней конторе вдвое больше зарабатывают, потому что эти суки воруют. Ух, даже горестно перечислять то, о чем вам начнет рассказывать недоумок. Короче, он начнет, а вы внимательно слушаете, как будто его устами глаголит гипотетический бог. Не надо с ним соглашаться, бить по голове, цитировать изречение Александра Македонского. Глупо сводить разговор на фрейдиско-ницшеанский стёб. Излишне писать у него на лбу уравнение Шрёдингера – это ничего не даст. Начните хохотать. Только не над ним, а над причудливой устроенностью нашего мира. Примерно так познается высшая реальность. Недоумок почувствует, что вы в трансе и медленно отпадет. А вы свое. Согласитесь, что на его речи другой реакции у нормального Будды просто не может быть. Окружающие, конечно, скажут, что вы дурак. Ну да кто они такие, чтобы отличить дурака от Будды, если они все еще относятся к первым, а вы, благодаря нашим рекомендациям, ко вторым. Способ 38. Сходите в народ. Наденьте что попроще и начинайте свое внедрение. Результаты агентурной деятельности записывайте шифром в блокнот. Полученные данные из жизни народа тщательно анализируйте и с попутными соратниками передавайте в центр. В целях конспирации не пользуйтесь словом «реструктуризация» и имейлом. Будду познаете, когда вернетесь в центр с отлично выполненным заданием. Собственно, центр есть не что иное, как пространство просветленных сущностей, к которому вы так рьяно стремитесь. Способ 39. Идите в лес. Найдите шамана, он научит. Гарантия. Однако это трудно и нудно. Можно проще. Способ 40-й. Зайдите в турагентство и закажите недельную путевочку в Шамбалу. Если вам попадется свой человек, он оформит как полагается. Вот и все, дельце сделано. Из Шамбалы еще никто лохом не возвращался. Способ 41-й. Пожертвуйте 100-долларовой купюрой. Соберите вокруг себя голодных и злых рабочих с завода «Красный хер», встаньте на возвышение, достаньте банкноту, начните сладострастно поджигать, при этом проповедуйте о грехе алчности и тихих радостях нестяжания. Пусть посмотрят на вас своими голодающими глазами. Пепел развейте над головами. Те, на кого он упадет, окажутся потом избранниками Господа. Способ 42-й. Заработайте максимально большее количество денег максимально грязным способом. Например, торгуя детьми. Потратьте их на максимально благие нужды. Допустим, выкуп детей. Делайте то и другое с максимальным безразличием. Максимально наплюйте на результат в его денежном эквиваленте, а также на соотношение добра и зла. Проделайте все этапы операции максимально совершенно. Понятно, что на это способен не человек, а... Правильно. Способ 43-й. Вам предложат переезд в другой, более добрый и комфортный мир. В другую вселенную, где все счастливы. Откажитесь, и вы автоматически становитесь Буддой здесь. Это сильный мужской поступок. Не лучше ли быть состоявшейся личностью у нас, чем в счастливой галактике, неизвестно кем, может быть, грязью? Способ 44-й. Начните с этого момента делать сугубо то, что вы любите. Все остальное делать не обязательно, точнее сказать, запрещается. Понятно, что ваша жизненная ситуация станет проблематичной. И до добра рекомендованная стратегия не доведет, но зачем добро, если вы познаете просветление? Примерно через полгода, а? Способ 45-й. Начните с этого момента делать сугубо то, что вы не любите. Все остальное делать не обязательно, точнее сказать, запрещается. Понятно, что ваша жизненная ситуация станет проблематичной и до добра рекомендованная стратегия не доведет. Но зачем добро, если вы познаете просветление? Ну, минимум через полмесяца. Способ 46-й. Посвятите жизнь поиску совершенного учителя. Даже если ваши поиски не увенчаются успехом, ну нет в мире ничего совершенного. В конце пути учителем становитесь вы сами. Способ 47-й. Сходите в дурдом и отберите наиболее симпатичного психа. Возьмите из колонии наиболее приятного урку. Подберите на свалке наименее отвратительного бомжа. Извлеките из детсада самого смышленого паренька. Короче, сделайте одно из предложенного. А дальше начинайте обучать его разным штукам. Допустим, корпускулярно-волновому дуализму, основам дзена, принципам карате. С тем же успехом можете объяснять ему понятие феноменологической редукции. На худой конец пусть проникнется идеей монетаризма или теории относительности. Вы обретете сознание Будды, когда в глазах парня сверкнет понимание этих нужных, но временно недоступных ему вещей. Способ 48-й. Можно убежать в себя. Представьте, что в мире вообще не водится ничего, кроме вашего единственного сознания. Понимание этого должным образом суть одно из качеств настоящего Будды. Однако обладание противоположной истиной тоже свойство его ума. Когда эти две истины будут приятным образом сочетаться в вас, можете считать, что цель достигнута. Человек, как мы знаем, на обладание противоположными истинами не способен. Способ 49-й. Каждый день начинайте новую жизнь. Не в пошлом смысле, что пора завязывать с куревом, не злиться на людей, устроиться в приличную фирму. Это само собой, но речь ведется о большем. Новая жизнь подразумевает в первую очередь новую личность. Курево и фирма отношения к этому не имеют. Надлежит не больше, не меньше, как вынуть душу. И так каждый новый день. Не слабо? Пространство оставлять пустым не рекомендуется. За место вынутого надлежит обзавестись новым. Лучше, хуже, неважно. Суть в том, что кривда вдруг станет правдой, а прошлая истина обратится в ложь. Каждая вещь возбудит новое чувство и так далее. В таком случае от личности ничего не останется. Иными словами, останется только стержень. И вы смело можете именовать его стержнем Будды. Способ 50-й. Делайте то же самое, но обязательно делайте. Занимайтесь нормальными человеческими вещами, как то секс, зарабатывание денег, трёп по телефону и выгуливание собак, но отныне делайте это так, как будто этим способом вы познаете Будду. Он никуда не денется. Познается, как лапоть, только надо очень серьезно в это поверить. Ну, да верить не сапоги точать, если надо, всегда получится. Способ 51-й. Ведите себя как гроссмейстер Франсуаз Лимпопо после доброй пинты текилы. Вы не знаете, кто такой Франсуаз Лимпопо и что такое пинта текилы? Тем лучше. В этом весь смысл. Вы не знаете этого человека, но должны ему уподобиться. Способ 52-й. Определитесь с теми вещами, за которые не жаль умереть. А теперь живите ради этих вещей. Это не так скучно, как кажется. То, что понимается под стремлением к счастью, к чертям собачьим, нет такого стремления. А есть стремление к тому, что надлежит сделать. Вот и живите только ради того, чтобы делать какие-то чрезвычайно необходимые вещи. За них помереть не жаль, и людей положить не грех. Если таких вещей нет, найдите. Придумайте. Год так живете, два, а там и нирвана. Способ 53-й. Загляните к Господу Богу на огонек и отбухайтесь с ним в дым по-черному. Он-то вам правду матку и резанет. Будете ходить светлым, как сотня ангелов. Беда в том, что Господь сноб и бухает не абы с кем, а лишь с законченными Буддами. Если он авансом согласен считать вас таковым, ваше счастье. В крайнем случае, он может и просто ошибиться, когда начнет божественным взглядом шарить по земле и искать достойного собеседника. Вдруг вы внешне очень смахиваете на Будду. Способ 54-й. Тот же способ, но отбухаться можно и с дьяволом. Какая хрен разница? Он резанет вам ту же самую правду-матку. Проблема та же. Люцифер на равных общается только с Буддами. Надо очень искусно притворяться или надеяться на судьбу. Способ 55-й. Возжелай осла ближнего своего, и козу его, и жену его, само собой, и дом, разумеется. Пойди изыми. Если все получится, считай, что восстановил социальную справедливость. Если жена сопротивляется, брось ее с этим дурнем. Не экспроприируй женщину почем зря. Способ 56-й. Усомнись. Как философ-усомнитель Рене Декарт, только круче. Еще неизвестно, как в точности усомнился Рене Декарт. Не беда, ваша роль по-прежнему в том, чтобы усомниться покруче загадочного Рене. Если захотеть, все получится. Способ 57-й. Ходите путями сердца своего. И не спрашивайте, что это такое, откуда мне ведомо, чье сердце, в конце концов. Способ 58-й. Отделите зерна от плевел и агнцев от козлищ. Не бояться. Результаты записывать и анализировать. Как отделишь, доложи куда следует. Там тебе и приколют значок почетного Будды Российской Федерации. Значок, конечно, можешь и выбросить, но высоким званием дорожи. Способ 59. Можно полюбить кого-нибудь лучше себя. Мужчину, женщину, Будду, не суть. Заковыка в том, чтобы продержаться в этом состоянии очень долго. Всю жизнь, например. А там уж такое снизойдет. Способ 60-й. Полезьте на рожон и не слезайте. Будут бить по голове, держитесь и похохатывайте. На рожон лучше всего лезть в Государственной Думе. Там это в порядке вещей. Там просветленных, как собак нерезанных. Каждый депутатишка по них Будды метит. Способ 61-й. Настала пора открыть маленький секрет интеллектуального становления Буддой. 10% насоветованного взято от фонаря, с потолка и так далее, может быть выдумано с перепою или нашептано нездоровым демоном. Иными словами, 90% советов – указание на истинный путь, а вот остальное – действительно бред собачий, вы недаром подозревали. Небольшой обман. Как и положено качественному обману, он ни к чему хорошему не ведет. Задача в том, чтобы разделить ложь и истину. На самом деле алгоритм прост. Там есть один хитрый принцип. Когда соотношение обмана и правды станет ясно, поздравляю, одним Буддой в нашей Манвантре становится больше. Если получается... Хорошо, если не получается отделить, ну, пробуйте все подряд. Соотношение, напомню, 1:9. Способ 62. Займитесь хоть чем полезным, что ли. Понятно, что скука смертная. Но что делать, если для иного не родились? В конце концов, даже занятие так называемыми полезными делами может сказаться не худшим образом. Главное, как вы понимаете, вкладывать в различную хрень свою душу. Какими, спросите вы, полезными? Ну, не знаю. На мой эрудированный ум приходит только разведение крупной рогатой скотины. Ладно, вы знаете побольше моего и наверняка выберете другой способ. Но предупреждаю, что при любом царе разведение скотов – дело верное. Остальное, знаете ли, отдает конъюнктурщиной, популизмом, извлечением сиюминутных выгод во все века толкающих на мысль о неправедных барышах. И вообще, с точки зрения крупной рогатой скотины, представляется бесполезным. Способ 63. Проповедуйте Слово Божье. Способ 64. Проповедуйте засолку огурцов с таким энтузиазмом, как будто несете людям Божий завет. У вас появятся апостолы, построятся храмы. Засолка огурцов станет национальной идеологией, и люди будут искать в ней дорогу на небеса. Миллионы человек оставят семью и работу, чтобы посвятить остаток дней этой чудесной медитации. Проблема укропа превратится в вопрос теологии, затмив старинную теодицею. Рассолом станут крестить новорожденных и освящать стройки народного хозяйства. Употребление огурца с водкой станет прообразом литургии, а ваш рецепт превратится в единственную молитву праведных. Сатанисты будут богохульствовать, вместо соли добавляя в раствор неимоверное количество сахара, а неправедное использование соленого огурца станет основанием черных месс. Не верите? Считаете невозможным? Однако это только потому, что никто не догадался вложить в подобную проповедь божественного огня. Если вам удастся, засолка огурцов станет путем спасения. Способ 65. Придите на тусовку истинных Будд. Ведите себя соответственно. Если жесты будут правильные, слова упадут в общую беседу, а ум будет незамутненным зеркалом, в которое смотрит мир, то вы свой. Некоторое время вас будут подвергать незатейливым испытаниям, а затем торжественно примут в круг. Способ 66. Придумайте недостающие 600 способов, и вам воздастся. Постскриптум. Напомним, что во всех случаях речь шла о совершении конкретных действий, но подлинный смысл всегда пребывал в области человеческого духа. Как это ни пошло, но рекомендованное бытие служило лишь тому, чтобы на диаматовский лад определить сознание.